Глава 89. Манила меня манила, манила да не выманила. Филиппины для меня останутся страной контрастов. Манила со своими трущобами и райской баракой. Если второй открывал во мне любовь к пляжному теленеотдыху, то первая заставила полюбить еще сильнее жизнь у себя на родине. Долгий перелет с пересадкой в Маскате подтолкнул нас на мысли остаться на несколько дней в столице. После заселения Кир так долго и усердно ныл, мол, его ручки и ножки устали, что по доброте душевной пришлось сделать ему массаж, после которого он дрых больше 12 часов. Тоже мне привез девушку отдыхать. Никакой выносливости. На второй день мы пошли на экскурсию, и тут я поняла, что от Кирилла есть реальная польза. Он как тот один одноклассник, который мог со всеми учителями договориться, только в его случае спектр взаимодействия шире. Сама бы я точно не справилась. Желтые такси едут в аэропорт, белые – городские, или наоборот. Кто бы мог подумать, но для меня это сложно. Если мне показать снимки сотни человек из секционной, возможно, и того больше, я вспоминаю причины смерти, какие-то особенности строения, имеющиеся патологии внутренних органов. Но найти нужный район в городе и быстренько сориентироваться не могу. Посмотрев Интрамусор, самый старый район в городе, мы отправились познавать жизнь трущоб. Кто захотел? Я захотела. Кто 3 часа после рыдал? Кто 3 часа после рыдал? Тот, кто захотел посмотреть. В беднейших районах люди ютятся в лачугах. На вид это свалка. Голодные дети, одетые в тряпки, животные, по которым можно изучать анатомию. Зрелище настолько впечатляющее, что дыбом встают на коже даже те волоски, которые 3 года назад после 8 курсов лазерного удаления бесследно исчезли. Я всю свою жизнь жила хорошо и в 90-х, и в начале 2000-х. В моем окружении такого никогда не было. Домики стоят друг к другу плотно. Случись, что с одним, к примеру, пожар, сгорят 1000. И такое нередко происходит. Плюсом к этому Филиппинские острова находятся в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце. Даже звучит страшно. Это влечет за собой катаклизмы в виде тайфунов и землетрясений. Воды вокруг трущоб загрязнены настолько, что бактериальные заболевания тебе из них машут ручкой. Бедный Кир вывез бабу отдыхать, по итоге охи-вздохи не в постели. Надо было Наташку брать. Так ему и сказала. На этом с негативом закончили. Кир снял какой-то необъятнейший номер. Все, что я помню, мини-бассейн посреди ванной комнаты. И одна, но очень большая кровать. С ним весело, особенно в нетрезвом виде. У барака есть один минус. Долго. До него очень долго добираться. Почти 20 часов до Манилы, полет на вертолете, потом на катере. Итого я устала, несмотря на то, что мы остановились в столице. Почему на маленьком острове нельзя построить аэропорт? У меня идей нет. Дальше рай. Белоснежный песок, бирюзовая гладь воды, фиолетово-лилово-пурпурные крышесносные закаты, летучие лисицы, в конце концов. И еда. Много обалденной еды. Если на мне лопнет купальник, я не виновата. Знаете ли вы, что Кира не корми, а дай походить по рынку, поболтать, поторговаться с продавцами? Вот и я тоже не предполагала. На второй день пребывания на острове он повел меня на местный рынок. Талипапа, такого разнообразия морепродуктов я не видела нигде. Глаза разбегаются и лично хотят сожрать все. Накупив всякой всячины, Кир понес ее готовить в кухню-кафе. На вид место злачное и очень просто мега-сомнительное. «Ален, ешь давай, ты обещала». Кир смотрит на меня сукаризной. «Было дело. Мы в самолете играли, и я проспорила желание». «Мне что, сходить справку о наличии глистов у повара попросить?» «О, это уже мое дурное влияние сказывается. Если я умру от какой-то кишечки, это будет фиаско. Считай, что я тебе завещаю все свои запасы латексных перчаток, антисептиков и 18 упаковок антибактериальных салфеток. Они на балконе лежат. У меня, правда, есть пунктик, мало кто знает. Лучше бы квартиру мне свою обещала. Я в нее буквально влюбился. Кир веселится. Для этого меня сюда вывез? Плохой план. Через консульство труп доставят на родину. И там все поймут. Сама бы я в антисанитарии есть не стала. Дальше я замолкаю, потому что откусываю кусочек от огромной креветки. Случается очередной шок. Фантастически вкусно. Кир наблюдает за мной с ухмылкой, в какой-то момент тянет тарелку на себя. Киска, отдай. Скоро тебе тунца принесут и ракушки. Ты их сама выбирала. Хочется плакать. Правда, выбирала сама. Киска хочет быть жирной киской. Обещаю тебе, я съем все. Зачем нам трехразовое питание в отеле? Хочу есть только тут. Кир хохочет. Он на редкость смешливый. Снисходительно возвращает мне тарелку и обещает проконтролировать, чтобы я съела все. Возможно, на острове множество развлечений, но, по сути, мы с ним едим, купаемся, загораем и снова едим. Мне впервые в жизни кажется, что я могу не работать и хорошо поддаюсь тренировке. Рот открывается сразу, как только завижу морской гребешок. Вечерами у нас курсы обогащения разума моего компаньона. Кровати у нас тут две, почему-то он лежит на моей, без футболки. Я сижу на его бедрах сверху и смехотично, при этом довольно реалистично, рисую на его торсе желудок. Именно там, где он должен быть. Он раздобыл вчера где-то маркеры и заставил рисовать почки. Черным сами органы, красным я отмечаю места, где характерно испытывают боль при том или ином заболевании этого органа. Все бы ничего, но они оказались перманентные. И сегодня на него пялились девушки не только потому, что он неплохо сложен. Художество мои заценил весь пляж. Парень без комплексов. Мы продолжаем. Гастрит – самое распространенное заболевание органов желудочно-кишечного тракта. Встречается приблизительно у трети взрослого населения. С возрастом риск заболевания возрастает. Боль свойственна в эпигастральной области, указывая на верхнюю часть живота. «Точно надо?» – приподнимаю вверх красный маркер. Кир кивает в ответ. Он лежит высоко на подушках, руки закинуты за голову, выглядит вполне довольным собой. Ну что же, хозяин-барин, прохожусь по контуру мелкими красными крестиками. Если что, помни, это болезни живых. Чуть ли язык не высовываю, как стараюсь. Могу что-то напутать. У моих товарищей он по большей части сопутствующий, а не основной диагноз. То есть к тебе, болея гастритом, можно попасть, если только... Кир задумывается. Пулю в лоб получить, из окна выпрыгнуть, умереть от сердечного приступа на остановке, сгореть от непотушенного окурка в своей квартире, быть разорванным собаками, отравиться в кафе, залезть на поезд и умереть от удара током, гантели или что-то острое себе в задний проход засунуть, перечисляя случаи из практики. Вариантов, Кирюш, масса. Главное – желание. Ты ужасная, но такая кайфовая. Первую ночь в Маниле я боялся засыпать с тобой в одной комнате, говорит абсолютно серьезно, хлопая его ладонью по животу. Врешь ты все. Дрых еще как, даже похрапывал. Разоблачила. Придется устранять. Кир в свойственной ему слегка грубоватой манере резко сгибает ноги, заваливает меня на себя и начинает щекотать. Мне смешно, но боязнь дает о себе знать. Я тут же думаю об асфиксии, а за ней об околосмертных переживаниях людей, которые пережили угрожающие жизни ситуации. Часто люди в таких условиях вспоминают лучшие моменты в жизни. Мозг пронзает мысли о Косте. Печально, конечно. Могла бы ужин свой вспомнить. Лобстера.